Глава 32. Гидеон Кру вошел в просторный холл гонконгского отеля «Тай-Там» и немного постоял, расстегивая пиджак. Вокруг был черно-белый мрамор, холодная роскошь золота и стекла. Он не испытал неудобств, беспрепятственно миновал таможню и вообще не столкнулся ни с какими препятствиями. Он не сомневался, что сбил со следа кивающего журавля и прочих потенциальных преследователей задолго до отлета из Америки. Кто поверит, что человек, которого преследует китайский агент, возьмет и полетит в Китай? Неожиданный шаг часто бывает самым безопасным. Гидеон подошел к стойке регистрации, назвал себя, забрал карточку-ключ и поднялся на лифте на 22-й этаж. Он заказал дорогой номер с видом на гавань Гонконга, как необходимую часть прикрытия, теперь должен был потратить время на свой гардероб. От врученных ему глинным 20 000 долларов почти ничего не осталось. Приходилось надеяться только на появление каким-то чудом новой наличности в кармане, иначе он влип. Гидеон швырнул дурацкую шляпу в мусорную корзину, даже отправился пластиковый пакет. После душа он переоделся во все свежее, на новое облачение потратил 4000 плюс еще 1000 на ботинки. — Пора привыкнуть, — произнес он вслух, разглядывая себя в зеркале. — Может быть, постричься? — Нет, с модной длиной волос у меня стильный вид. — Который час? — 4 дня следующего дня? Как следует, обшарив сиденье ВУ в самолете и убедившись, что китаец ничего там не оставил, он так хорошо выспался, что мог теперь беспрепятственно бодрствовать 2 дня кряду. Сейчас его ждала сложная работа. Он спустился в лифте вниз и устроился в баре «Каулун», заказав мартини с джином «Бифитер». Пурпурная подсветка бара придавала его коже трупный отлив. Он выпил коктейль, расплатился наличными и вернулся в вестибюль. Дождавшись, пока у стойки консьержа не останется людей, он двинулся туда. Консьержей было 2, и он выбрал того, что помоложе. — Чем я могу вам помочь, сэр? — обратился к нему молодой человек. — Воплощение беспристрастности, деликатности и профессионализма. Гидеон заставил его сместиться к дальнему краю стойки и, наклонившись, заговорил тихим, заговорщическим голосом. — Я бизнесмен, путешествую один. Легкий, понимающий кивок. Я заинтересован в эскорт-услуге на этот вечер. Я не ошибся, обратившись именно к вам. Так же тихо, ничего не выражающим голосом, консьерж ответил, — Для этого у нас есть специальный сотрудник. Могу я просить вас проследовать за мной? Гидеон пересек следом за ним холл и вошел в дверь, за которой располагались маленькие офисы. Консьерж пригласил его в один из них. Там из стола поднялся человек такой же деликатности, почти такой же наружности. Прошу вас присядь. Гидеон сел, консьерж удалился, закрыв за собой дверь. Сотрудник уселся за свой стол с несколькими телефонами и компьютером. — Какой вид эскорт-услуг вас интересует? Начал он. — В общем, Гидеон хихикнул и намеренно дыхнул на собеседника парами спиртного. — Мужчина, уехавший далеко от семьи, чувствует себя одиноко, но вы меня понимаете? — Конечно. Сотрудник ждал, сложив руки на столе. Гидеон откашлялся. — Белая блондинка, атлетического сложения, рост 1,80 м, молодая, но не слишком, знаете, лет так по 30. Понятливый кивок. — А можно специальные услуги? — Можно, — последовал бесхитростный ответ. — Раз так, — он поколебался и потом выпалил. — Хочу госпожу. — Знаешь, что это такое? — Можно и такую, только самую лучшую, самую опытную. Медленный, утвердительный кивок. За эскорт-услуги нас положено платить вперед. Желаете посетить нашу частную банковскую структуру, пока я все подготовлю? Нет, я уже приготовил зеленые. Он снова нервно хихикнул, хлопая себя по карману с бумажником. Прощайте последние денежки. Сотрудник поднялся. Когда вам потребуется услуга? Как можно быстрее. Хочу, чтобы она со мною выпила, потом поужинала, и мы провели вместе вечер, скажем, до полуночи. Конечно, она позвонит вам в номер, как только явится.